— Ну, Катерина Ивановна, куда прикажешь идти мне с детьми? — сказал Шкурин. — Пожалуй, ко мне, в камер-юнкерскую. — Василий Григорьевич, детям придется обождать у меня, пока их вызовут. Вскоре появился величественный лакей и объявил, что его сиятельство хочет видеть детей. Алеша с Машей тотчас пошли вслед за лакеем. Снова поднялись по трапу и достигли площадки, где прохаживался Орлов. «Дети, я хочу показать вам галеру!» Вышли на палубу. Стоявший там молоденький господин в треуголке щелкнул каблуками, почтительно приветствуя его сиятельство, и повел гостей вперед. От кормы пошли к носу по узкой палубе, огражденной перилами с пузатенькими подпорками. Под ногами уютно поблескивали начисто вымытые половицы. Глядя вниз на гребную палубу, Алеша рассматривал огромные весла, уложенные вдоль борта. Казалось, что эти махины невозможно поднять. И пустые, предназначенные для гребцов лавки, вдоль которых прохаживался с ружьем на плече одинокий матрос. Прошли мимо двух мачт, которые со своими косыми реями и убранными парусами чем-то напоминали колодцы-журавли. Вышли на носовую площадку, где стояли три чугунные пушки, хищно нацелившие вперед свои зияющие жерла. Бесшумно пройдя переходами по коврам, вышли в залу по стенам и по потолку, всю обитую голубым штофом. Среди этой голубизны в дальнем конце залы за резным золотистым столиком на тонких ножках сидела в креслах государыня, а рядом на канапе разместились две дамы и два господина. «Вот, государыня, я привел тебе детей Шкуриных», сказал Орлов, подходя к креслу императрицы. Первой к государыне подошла Маша. Мальчик смотрел, как сестрица, приблизившись к креслу, наклонила свою головку, а потом быстро опустилась на колени. Алеша тоже хотел встать на колени и был очень удивлен, когда государыня легким движением руки остановила его. Стоять около государыни почему-то очень приятно, и хочется долго-долго глядеть в ее улыбающиеся глаза. Как это странно! Все царицы грозные, а она совсем нет. Алеша, где тебе лучше, на корабле или в Елизаветине? На корабле лучше. А почему? Ты здесь ближе. И опять можно смотреть и смотреть в эти улыбающиеся глаза. Алеша, тебе нравится галера? Мальчик задумался. Очень большая, как у Садко. Государыня, наверное, все знает. Решив, что это так, Алеша осмелился спросить. «А морской царь в Волге живет?» Государыня громко засмеялась, но почему-то ничего не ответила. «Конечно, живет!» — ответило его сиятельство своим веселым громким голосом. «Вот когда волны бывают, значит, это он пляшет!» Алеша смутно понял, что над ним смеются. И сразу помрачнел. Екатерина повернула голову и взглянула на часы, помещенные в простенке между окнами. «Господа», — сказала она, — «сейчас дадут сигнал к отплытию. Нам следует подняться на палубу». Выйдя из залы, Екатерина под руку с Григорием отправилась наверх по трапу. За ней двинулись дамы и господа. Дети замкнули процессию. Все общество, выйдя на кормовую палубу, защищенную от непогоды белой холстинной крышей, разместилось у перил, которые, как и пол, были засланы коврами. Дети тоже подошли к перилам. Какой простор! Отсюда еще лучше вид, чем из шлюпки. Впереди всюду вода, струи, водовороты, блещущие под солнечными лучами, и целая вереница неподвижных, как бы дремлющих кораблей. Потом острова с нависшими над рекой купами цветущей ольхи, покрытой желтым пухом. Наконец, вдали, в туманной дымке, изгибы синего берега. — Смотри, Алеша, вон ракету пустили, — сказала сестрица.